Так вот, что предлагается здесь в процессе? Здесь фактически создается наука следующего качества сознания. То есть, это наука, идущая из состояния. То есть, для того, чтобы вообще вот эти вопросы появились, и сам вот этот, например, в частности, разговор был возможен, необходимо перейти в другое качество сознания. Качество сознания, характеризуемое парадоксальным мышлением. То есть, одновременным видением дуальности, да, как аксиомы данного мира. То есть, дуальности, то есть, двух противоположных тенденций, которые одновременно существуют и равнозначны. Вот смотрите, если мы возьмем, например, математику, да, то там есть уравнение, да, или тождество называется, тождество или уравнение. То есть две части этого уравнения соединены знаком равенства. Правильно? То есть они равнозначны. И вот с помощью этих уравнений рассчитываются неизвестные. Это может быть одно, два или несколько неизвестных. Так? То есть, что используется? Используется изначально именно тождество, то есть дуальность, как две равнозначные стороны. И с помощью вот этих расчетов выясняется неизвестное. То есть, сама математика, как язык, это указывает и передает. Вот смотрите, то есть, люди на самом деле получают определенные знания, но не понимают смысла этих знаний, или понимают этот смысл не так, не, то, не, не в том, так сказать, в смысле, о котором мы сейчас говорим. Вот, например, все мы проходили теорему Пифагора, да? О разделении отрезка на две части, да? Пифагора, на что мы его без стороны равны? Вот там, это золотое сечение на самом деле. Золотое сечение, это что? Это отношение, целая часть относится к большей части, как большая часть относится к меньшей части. Вот это золотое сечение, но никто не знает, что это золотое сечение. То есть, смотрите, также мы изучали все арифметику. Такие действия, как прибавление, отнимание, умножение, деление, извлечение корня, возведение, степень. Да? Отрицательные и положительные числа. То есть, все это знание получили, но нету понимания, как использовать вот эти математические символы и операции с ними с точки зрения эмоций. То есть, эмоции вообще не рассматриваются как предмет исследования науки. То есть, там нету количественных измерений, да? Там нету, так сказать, вот доказательства каких-то там теорем, формул и так далее. Этого нету. Почему? Потому что в патриархате при логическом мужском мышлении эмоции вообще отбрасываются. Они являются лишними. Так вот, то, что делаем мы, это сейчас мы подходим к тому, что возникает возможность математического выражения того знания, которое было получено в процессе. И вот этот язык, он будет понятен людям, потому что они его уже используют, и использовали давно и успешно. Но не так, как будем использовать его мы. В патриархате этот язык используется для доказательства и для достижения определенных целей. А мы будем использовать этот язык для того, чтобы... То есть, на самом деле, вот та наука... которая у нас, это наука о достижении счастья. То есть, логическая, патриархальная наука, это наука о достижении цели. Наша наука, это наука о достижении состояния или счастья. Это совсем другое. Но для того, чтобы назвать это наукой, нам нужно применять аппарат, который является атрибутом любой науки. Если этого нету аппарата, то, так сказать, это не признается как наука. И вот сейчас, вчера буквально, да, появилось вот именно это направление дальнейшей работы. Это огромное поле. Это очень, очень интересный, возможности и результаты. То есть фактически мы сейчас переходим к формализации науки о достижении счастья. Как выражать чувства математически? Это реально, это возможно. Вот, например, что такое корень из четырех? Это два. Да? Корень из четырех это фактически корни, да, это что? Корни это родовые связи. То есть чем большее число, вот мы извлекаем из него корень, тем больше мы, так сказать, касаемся дальних родовых связей. Например, четыре, две пары, они создают корень из четырех, это два. То есть две пары создали одну пару. Да? Вот как родители, они рожают детей, потом дети объединяются, то есть создают двойку. А четыре создали двойку. Теперь, вот сейчас это самое начало, это буквально, так сказать, самое начало. А вот еще, например, как корень из четырех, да, это же два. Там ясно и понятно, все это два. Вот, а корень из двух, вот тут вот начинается уже что-то такое. Там возникает непонятно, то есть это как бы иррационально. То есть нет четкого, потому что это... Вот целые числа и ровные числа есть, да? Вот с этим надо разбираться. Фактически, вот я сейчас вам говорю... Просто само осознание вот этого направления движения, да? Но с этим надо разбираться, и это очень интересно на самом деле. То есть как оценивать, например, вот есть положительные числа и отрицательные, а на самом деле состояния, их можно разделить на негативные и позитивные. Например, встречаются два человека, у одного позитивное состояние там равно, например, 9, плюс 9, да? А у другого негативное состояние равно, допустим, плюс 13, минус 13. Что произойдет при их соприкосновении? Значит, минус 4. Один получит облегчение, а другой получит отрицательное состояние. То есть состояние можно выражать числами и значениями этих чисел. И отсюда можно будет видеть и делать очень интересные выводы о трансформации состояний. То есть, например, если у тебя очень устойчивое, достаточно большое число, большая интенсивность плюсового состояния, то при соприкосновении с минусовым ты поменяешь знак минусового и прибавишь к себе еще дополнительный плюс состояния. То есть, вот я сейчас просто навскидку, что ли, говорю о неких как бы подходах, так сказать, к тому, о чем я до этого говорил. Да? Еще вот интересные очень вещи, связанные с сакральной геометрией. Вот я все думал, как выразить вот эти полярные стороны дуальности, да? И вот что это, как это графически это показать? Потому что мы говорим об этом, да? То есть в каких-то состояниях, то есть изначально у человека две эти стороны, мужчина и женщина, например, находятся в состоянии борьбы. Вот как это изобразить, показать еще числовым способом, выразить так, чтобы можно было увидеть некие закономерности, достаточно четко, чтобы позволяет математика, да? То есть, если вот мы берем две окружности, и они вот находятся на одной прямой, но не соприкасаются вообще, это состояние вражды. А вот если они начинают двигаться друг к другу, а потом раз и соприкасаются, у них есть уже точка соприкосновения. Дальше они начинают входить друг в друга. И вот когда они входят так, что половина одного круга становится половиной другого, они образуют фигуру, да, в которой вот эта средняя часть называется рыбий пузырь, она имеет золотое сечение. То есть вот эта сторона, большая, деленная на меньшую, создает золотое сечение, оказывается. То есть сейчас в это надо будет углубляться. Мне нужно там вспомнить ряд знаний, так сказать, связанных с этим, и дальше переводить вот это вот все с эмоционального на язык математики. То есть то, что мы проговаривали, да, оно является основой создания неких вот формул, неких теорем и доказательств. И вот тогда это перейдет из области, так сказать, умозрительной, как это для большинства людей, в область конкретную и доказуемую. Вот задача. То есть сейчас требуется переосмыслить математику с точки зрения эмоционального центра, рассматривая все символы, которые в ней используются, именно с точки зрения тех процессов, которые мы рассматривали. Что такое решение уравнения с неизвестными? Вот это очень важная часть. Что такое неизвестное? Неизвестное — это некий опыт, который пока ты не узнаешь в самом себе, пока ты не вычислишь этот x, например, да, ты его будешь повторять. То есть решать это уравнение до тех пор, пока ты не поймешь этот x, не увидишь его. То есть смотри, я интуитивно, как сказать, находил какие-то определения, не зная даже о том, что используется там в математике еще где-то, да? Но вот сейчас нам нужно будет четко найти вот эти параллели. И тогда мы выйдем на, так сказать, очень интересный уровень. То есть тогда знание эмоционального центра сможет обрести здесь форму, четкую форму. Потому что, смотрите, психология не является на самом деле наукой. Это есть набор, вот я имею в виду даже существующую, да, набор каких-то, так сказать, каких-то предположений, каких-то так называемого здравого смысла и так далее, да? Опять же, исходя из достижения цели. Да, исходящие из взглядов тех или иных, так сказать, авторов, предлагающих это, да? Но там нету математического аппарата. Если он есть, так сказать, он тут также обслуживает вот эти взгляды, которые являются достаточно искаженными. То есть она как бы находится вот в самом таком детском состоянии. То есть получается, вот все эти болезни там душевные, да, что называется, это считается как бы ненормально, и нужно снова вернуть этого человека в строй, вот, да, в патриархат. Сделать его способным, да, к решению, да, цели. Цели, то есть сделать, адаптировать его к обществу тире, к достижению цели. Да, если он это может, он нормальный. А если не может, нет. Ненормально. Не считается. То есть все пробои эмоциональных центров рассматриваются как ненормальность, отклонение. И с ними что-то надо делать, дабы опять перевести человека в состояние вот этой однобокости, которое там рассматривается как нормальное состояние. При этом оно является ненормальным, то есть дисгармоничным. То есть эта наука и обслуживает дисгармонию, а не гармонию. Вот это как короткое замыкание. То есть ментальный центр, попытка замкнуть его сразу на физический. Да. И оно не проходит, так сказать, если считать, что в физическом теле более низкая вибрация, оно как бы не проходит вот этот трансформатор, которым является эмоциональный. То есть на понижение оно не идет. И получается очень сильный ток, который, естественно, и разрушает тело. Который разрушает вот именно в эмоциональном центре. При этом проход-то есть, и научно-технический прогресс показывает, что это есть. Но он только увеличивает напряжение в эмоциональном центре у каждого человека. То есть появление того, что здесь называют технические устройства и так далее, они не делают жизнь человека гармоничнее. Они на самом деле увеличивают только страдания. Фактически делая его, так сказать, привязывая его к силе этих приборов. То есть чем более сильные приборы создает человек, тем больше силы он им передает. Вот в чем дело. Даже вот эти идеи о компьютере, да, который потом сбунтуется и, так сказать, начнет владеть человеком, да, они же не случайно появляются. То есть сила-то его в эмоциональном центре вообще не рассматривается. А сила, которая создается через ментальный центр, потом может быть забрана тем же устройством, которое было создано. То есть люди становятся более слабыми, создав большое количество приборов и машин и так далее. Вот ты есть на машине, да, ты слабее, потому что ты меньше ходишь.